Глава 15. Прошла по дорожке калитки и аккуратно открыла ее. Она ужасно скрипела. Все времени не было смазать петли, так что приходилось чуток приподнимать. Мужчина стоял у машины, всматриваясь в темноту. На улице сегодня было как никогда тихо, а на небе звездно. Лишь луны не хватало, которой я всегда восхищаюсь, улавливая в ней что-то особенное, мистическое и притягательное. Но что еще больше всего огорчало? Так это ужасный холод. Ждали первого снега, но все никак. Как-никак ноябрь, а он об этом забыл. Обычно в это время уже погода радовала снежком, а затем топила его тусклыми солнечными лучами, превращая в слякоть. Мужчина стоял в пальто, выглядел довольно солидно. Еще не видела его таким стильным и задумчивым. Прошла к нему и как можно беспечнее поинтересовалась. «Ты мне поставил жучок на машину?» «Не будешь возражать, если так сделаю?» Совершенно серьезно спросил он, оценивающе уставившись на меня. «Такое я тебя еще не видел». Глянул на него, пытаясь при этом понять, нравится ему или нет. Хотя чему тут нравится? Писаная красавица в этой столетней шали и в теплом длинном платье. Естественно, без штукатурки на лице и с хвостом на голове. Да, все равно. Мне тепло и ладно. Хотя, долго не простоишь. Учитывая настрой погоды, я верил, что скоро пойдет снег. Сегодня, прямо сейчас. В воздухе пахло снегом. «Не нравлюсь?» Спросила и приблизилась к нему, чтобы видеть глаза. Они у него довольно красноречивы, как и взгляды мужчины. Холодов некоторое время смотрел, будто обдумывал, а потом уверенно выдал. «Нравишься?» Не ожидала услышать такой четкий ответ. И вроде он не про мой деревенский прикид, а про чудесную меня. «А ты мне нет», – мило просветил мужчину, стараясь не акцентировать внимание на его фразе. «Особенно, когда отвлекаешь меня от лепки пельменей». «Если помогу, накормишь пельменями?» – спросил с улыбкой на губах, что вызвало изумление. «Он сегодня решил меня убить своим странным поведением?» «Я не одна». «Твоя подруга спит, разве нет?» Нахмурилась, пытаясь понять, как он это понял. Сейчас у меня сложилось четкое мнение, что он везде натыкал жучков и следит за каждым моим шагом, как и за движением моих подруг. А что еще думать? Я заходил на несколько минут, заглянул в окно. Ты как раз катал тесто. Твоей подруги я не увидел. А рабочая тачка стоит, значит, отдыхает. Вот, оказывается, как. Интересно. Понятно, но шастать под окнами плохо. Я хотел зайти. Округлила глаза, понимая, что второй вариант еще хуже. Сделала шаг к нему и на всякий случай напомнила. «Это не мой дом». «В твой я пойду через неделю, чтобы забрать тебя и отправиться в кинотеатр. Или забыла?» «Я не забыла». «А мне показалось, что забыла, учитывая, как ты всю неделю от меня шарахалась. Не сказал, а прорычал мне в лицо, притом с хищной улыбкой». «Вовсе нет». «Будешь отрицать». «Хорошо, допустим». «Чего боишься, меня? Или того, что могу попросить?» Спросил он, прожигая взглядом. И этого было достаточно, чтобы моя кожа начала гореть. Этот мужчина действовал на меня, как печка на полене. Полгода в роли жениха до статуса мужа. Это все меняет. Мы не можем. «Не вижу проблем. Мы встречаемся и спим». «Это опасно!» Воскликнул, ведь рассчитывал, что все быстро пройдет. А тут до брака, как пешком до Китая. Все затянется. Холодов сделал шаг ко мне, не оставляя расстояния между нами, и обхватил за талию. «Опасно дразнить мужчину, который тебя безумно хочет. Остальное не имеет значения». От его горячих рук меня бросило в жар, а потом в холод. В горле пересохло, ноги стали ватными. «Черт, и почему меня так возбуждает, когда он говорит о том, что хочет меня? И что ужасно, я тоже его хотела. Встречаться можно изредка». Сказала, считая это единственным вариантом. Так ведь спалить могут. Будто прочитав мои мысли, Холодов нагло ухмыльнулся и, взяв мою руку, опустил до ширинки брюк, давая ощутить свое возбуждение. Еще какое. «Считаешь, меня устроит женщина раз в месяц? Мы так не договаривались, принцесса». «Значит, заведешь вторую?» Хрипло буркнула, с ужасом понимая, что почему-то руку не убираю. «Я хочу первую», произнес он и поцеловал. Страстно, бешено, заставляя забыть, о чем говорила, что хотела и что уже сказала. неважно. Сейчас мне было это все неважно. Мы целовались, как сумасшедшие, будто в последний раз. Да что уж там. Я нагло касалась его везде, пальчиками пробираясь сквозь одежду. Желала сорвать пальто и нагло бесчинствовать руками над его широким телом. Но он так сильно прижал к себе, что вот никак не получалось. «Кхм-кхм!» – послышалось со спины. Моментально среагировал на женский голос, как и Холодов, одновременно повернув головы. На нас смотрела сонная Кристина. Замечу, вышел без куртки, но сбитый. Еще волосы растрепанные и длинные, как в фильмах ужасов. Картина маслом. И это в такой холод, когда пошел снег. Точно, пошел снег. Пушистый, легкий, усиливающийся с каждой секундой. И ветерок, откуда ни возьмись, появился. Протянул руку, ожидая падения холодной снежинки на мою ладонь. Получается, он пошел, когда мы стали целоваться, и мы не заметили. Я не хотела мешать. Но все же нужно предупреждать, что у тебя гости, заметила Кристина, зевая в ладонь. Ты чего без одежды? Очнулась я, сжимая снежинку в руке. Прилетела и растаяла. «Думала, тебя украли», — ответила она с ухмылкой и уже обратилась к Холодову. «Если она заболеет, я позабочусь о том, чтобы и ты страдал тем же недугом». Вместо ответа Холодов сгробастал меня своими руками, сильнее прижимая к мощному телу. «А куда сильнее? С таким усердием кисель из меня получится». «А если ты заболеешь?» — уточнила я, пытаясь вырваться. «Ну куда там? От такого вырвешься разве?» «Тогда ты будешь неделю кормить меня пельмешками и отпаивать чаем», с надеждой протянула Титова, загадочно улыбаясь. «Полагаю, для этого тебе нужно сделать несколько забегов по микрорайону», предприимчиво подсказал Холодов. «Нет уж, я спать». «Погони нет, и замечательно», буркнула Кристина, исчезла за дверью. Но вдруг вернулась и уже громче потребовала. «У тебя завтра дрессировка собак. Так что быстро прибарахлилась». «Непременно, а пельмени?» спросила я. «Лепить будем?» «Блин, какие пельмени? Обойдемся», хмуро начала Титова. «Могу помочь, но заберу ее до рассвета». Вдруг влез в наш разговор Михаил, удивляясь своим предложением. Вернув целости и в сохранности. Медленно повернулась, с возмущением всматриваясь в совершенно спокойное лицо Холодова. Хотела прояснить ситуацию, когда услышала. «Будете уходить, закройте меня». «И громко не смейтесь». А нам осталось смотреть ей вслед. Продолжая пялиться в дверь, просветила мужчину. «А я не собиралась к тебе». «Приглашай, у меня удобнее». «Я не собираюсь с тобой спать». Мило продолжил перечислять список под названием «Сделать все, чтобы от меня отстали». «Ну, это понятно». «И чего ему там понятно?» Обернулась и с прищуром начала. «Холодов, а с чего ты решил?» Он как-то хищно оскалился и наклонился, вновь накрывая мои губы в жарком поцелуе, полностью лишая желания разбираться. Лишь когда оторвался от моего рта, произнес. «Я отлично леплю пельмени. Мастерски». «Правда?» «Мы с дедом всегда лепили, а баба катала тесто. Дед у меня родом из Китая. Родился там. Готовить страсть как любил». Задумалась, желая узнать, как лепит Холодов свои китайские пельмени. Или шутит. Но с таким серьезным видом говорит, что верила. «Хорошо, но я буду только спать в твоей огромной постели», заявила и поспешила к дому. Замерзла уже. «Ты вроде не собиралась спать, принцесса. Забыла?» Весело напомнил Михаил и направился за мной, закрывая калитку. Дрожала всем телом, не в силах прийти в себя. Утро получилось страстным и до ужаса чувственным. Просыпалась не от будильника, а от поцелуев, которые все больше становились откровенными, побуждая к ответным действиям. К моему удивлению, в постели я оказалась довольно пламенной, поэтому страстно отвечала и соблазняла, уже через секунду забравшись на мужчину, осваивая новую позицию для себя. Дальше отключилась и уже очнулась на спине, уткнувшись в мощную грудь мужчины. Его запах вызывал у меня восторг. Не думала, что мужской аромат может быть таким сексуальным и возбуждающим. И ведь вчера у нас не получилось просто заснуть, хотя Холодов лег и просто любовался потолком, даже не удосужившись приставать. Я покорно ждала, напоминая себе, что я леди. А потом стала соблазнять, понимая, что просто так не усну. Вывод такой: что не сделаешь ради хорошего сна? а поспать я могла у подруги. Вдруг вспомнила, что спала без одежды, и улыбнулась. Первый раз в жизни, как-то не до нее было, потому что Холодов меня так измучил, что пришлось уснуть на нем, а потом под ним, чтобы не замерзнуть. И тут такое сладкое пробуждение. Шикарно улыбнулась и прошептала. «Это твое приветствие под названием «С добрым утром»? Или секс вместо душа?» «Тогда первый вариант. Не переживай, время у тебя еще есть для душа». «Время для душа? Наивный. Я ужасно хочу спать». Прошептала и прижала сильнее, закрывая глаза. «Он такой теплый, большой, а вот дома у него холодно». «Так я давал тебе шанс уснуть, а ты не пожелала». Довольно выдал он, сильнее прижимая к себе. «Значит, вот так? Теперь я еще виновата?» Спросила и прикоснулась к его коже на груди, захватывая губами. «Но я вчера серьезно говорила про встречи». Тело мужчины моментально напряглось, что я сразу ощутила. Холодов хмуро посмотрел на меня и произнес. «Я поставил подслушивающее устройство в комнату твоих сестер и мачехи». «Даже забыла, как дышать». Медленно отодвинул, чтобы видеть его лицо. В голове же бушевал вихрь вопросов. «А что, так можно было? И как они не увидели? Когда он успел?» «И что?» – все же спросил у него. «Мачеха решила устроить тебе психологическую травму с помещением в психиатрическую больницу. Насколько понял, обоснуешься там на постоянной основе». Скривилась, представляя, с каким вдохновением она будет изображать рыдающего крокодила, махая мне платочком вслед. «Сестры так и вообще будут убиваться с криками. На кого же ты нас оставила?» «И какую это?» «Любовную». «Да смешно!» Возмутилась, тут же поднимаясь на локте, не представляя, как мачеха додумалась до подобного абсурда. «Психиатр так не считает». Уже резко села, задумываясь, раз уж психиатр так не считает. Закрыть бы их там всех на постоянной основе. И ведь я не смогу привлечь ее к ответственности, так как мачехи в завещании нет. Говорила скорее себе, чем ему, пока не поняла, что нужно подробнее расспросить о разговоре. «И что же там?» Жених влюбляет в себя наследницу и бросает ее. «Да это несерьезно!» – громко воскликнула. «Учитывая мой славный характер, это полнейший провал, так как я не столь чувствительна. Такая травма для меня, как дробина для слона». «И все же, еще у них вариант, что ты забеременеешь, а это нарушение правил. Поэтому жених будет делать все, чтобы ты залетел от него». Неосознанно начала отсаживаться от Холодова, вспоминая о том, были ли презервативы. «Вчера да, а вот утром я как-то не проконтролировала, а потом забыла». «Паника. Меня тут же охватила паника». «Успокойся, я был в защите утром», с недовольством прогрохотал Михаил, следом добавляя. «К тому же меня об этом никто не просил. Но даже если предложат, я на это не пойду. Знаешь ли, пока не готов». Слова мужчины как-то успокоили. «И все же я куплю противозачаточные. Завтра. Нет, лучше вечером». «Да какой вечером? По пути заедем в аптеку, сразу начну пить». «Так, а если они говорят о запрете на беременность, то...» «Секс не прописан в договоре, если четко рассматривать пункты. Думаю, твоя бабуля считала, что его не может быть до свадьбы, и решила не фиксировать». Мое лицо в этот момент я бы называла ошалевшим. Была поражена, что особо не скрывала. «Ты читал завещание?» «Да». «Ну когда? Ну как?» «У меня брат работает программистом». «Так вот оно что. Тогда понятно, как он отслеживает меня. Развелось ушлых программистов, как комаров в лесу. Куда ни плюнь, тебя везде взламывают». Усмехнулась, пока не услышала. «Твоя мачеха сказала, что ей нужен любой предлог для взрыва. Если за 6 месяцев не получится, то свадьба будет финишем. На следующее утро ты уже будешь в закрытой палате, и тебя никто не будет слушать». Хлопала ресницами, стараясь контролировать эмоции. «Я же умею. К тому же арбалет у меня в сумке, у подруги. Парня выпустишь. И чего вот тут расселась, пора на работу». Хотела отодвинуться, но резко оказалась на спине. Холодов навис сверху, невероятно быстро поднимая мои руки, удерживая своими. «Не переживай, не накручивай себя, принцесса. В обиду тебя никому не дам. Но будем играть по их правилам, иначе проиграем. 6 месяцев – не такой огромный срок, Ты ждала больше. Я не понимаю, почему столько сложностей. Это все так мерзко, начиная с завещания. Уверена, если бы твоя бабушка знала... Вспомнила серьезное лицо своей бабули и усмехнулась. Она бы сама всех расстреляла. Отец ее научил, когда начались репрессии в Германии. Думаешь? Уверена. Видишь ли, проблема в том, что бабушка не думала о давлении на меня со стороны отца. Он на это не способен. Но отец притащил незнакомую семью, которая отчаянно начала выворачивать все пункты завещания, трактуя их по-своему. Да, отцу запрещено жениться. А вот кого-то заводить или тащить в дом, пока он выполняет волю, ничего не указано. Вот все и дошло до фарса. «Но мы справимся. Ты веришь мне?» – спросил он, прикасаясь к моим волосам. Было в этом прикосновении нечто такое теплое, утверждающее, что я перестала сомневаться. «Да, но думаю, что встречаться мы не сможем». «Посмотрим». Не сказал, а буркнул, напоминая медведя. Подалась вперед и поцеловала, следом отползая, спрыгивая с его огромной медвежьей кровати. Мужчина не ожидал, вот и расслабился, чем я незамедлительно воспользовалась. «Я в ванную». «У тебя 20 минут». «Я справлюсь за 10, если ты сделаешь кофе», – прокричала, хватая по пути свою одежду. Даже сложила ее культурно вчера. «Сомневаюсь, что тебе понравится». «Я сделаю вид, что мне понравилось». «Знаешь, такая жена меня бы точно устроила», – деловито заявил он, поднимаясь с кровати. «Выглядел ошеломительно». Такой огромный, мощный и притягательный. Так, а что я хотела? Точно, мыться. И мозги заодно. Тогда наслаждайся, пока будем играть в игры-мачехи. Весело ответила и забежала в ванную, не забывая закрыть дверь. Пора привести себя в порядок. Впрочем, как и нервы. Удивительно, но сейчас я верила, что мы все сможем. Даже не сомневалась в этом.